ты знакомы? Вы мне знакомы?» Охота стояла в центре зала запущенного заведения. Сложно было понять, было ли оно кабаком, картинной галереей, ломбардом или просто каким-то пыльным и заброшенным складом. «Не помнишь нас?» Галерея, опираясь на стойку, ехидно улыбалась. В глубинах ее платья виднелась картина, на которой была изображена маленькая девочка, идущая во тьму со свечой в ладонях. «Добро пожаловать! Становитесь первым посетителем заведения, которое уже закрыто!» Позади охоты раздался вопль, и она, обернувшись, увидела мальчишку в поношенной кепке и длинной мятой кожаной куртке. Он, вскочив на бочку, кричал, обращаясь к невидимой толпе. «Невероятное предложение! Купи одну историю по цене двух и не получи ничего в итоге!» «Вы сильны!» Охота отошла к стене, глядя на всех троих. Мальчик и галерея, в свою очередь, тоже не сводили с нее глаз. А вот куда смотрел третий, мужчина в полосатом костюме, сидящий в каменном кресле и почти полностью покрытый стеклом, понять было невозможно. «Вы едины. А когда едины, то и непобедимы, верно? Тебе ли, сестричка, не знать?» «Время – это лишь бублик с дыркой, и ничего опаснее нет. А дырка – это ноль, и если к нему прийти, то никуда не вернуться». Галерея вытащила из-под стойки огромную пыльную бутыль. «У нас есть своя память», – сказала она и, наполнив пивной бокал жидкостью из бутылки, кивнула мальчику. Тот, как заправский официант, схватил поднос, поставил бокал на него и направился к охоте. «Не шагу ближе». «О, это хватит. Да, в хорошей истории мы позволили бы тебе побродить, поползать без памяти, пройти сложный путь от чистого листа до возвращения тревожных воспоминаний, но ни у кого из нас на это нет времени». «Его вообще нет». Затрещал из угла катушечник, подключенный к креслу, на котором сидел утопающий в стекле господин. «Именно. Ты уже видишь, как таешь. Да и мы без вместилища недолго будем жить чужой памятью, особенно при учете того, что эту память ломают». «Жаль, не вышло стать вами». Мужчина в полосатом костюме с треском повернул голову, и охота увидела, что его глаза зеркальны. Из-за ее отраженного в них темного силуэта, слегка светящегося по краям, они выглядели подобно кошачьим. «Нет ничего бессмысленнее, чем тратить истории на трупы». «Вы хотели забрать меня. Я...» «Ты вспоминаешь? Давай, это несложно». Галерея кивнула на поднос с бокалом. «Мы дали вам книгу. Вы читали из нее истории. Это были наши истории. Они становятся ключами». «И ты отлично подошла бы нам в качестве нового дома». Галерея вышла из-за стойки, и в ее платье стала видна новая картина, на которой были лишь пыль, трещины и плесень. «Старое заведение пришло в упадок». «Лучший способ сбежать из любой тюрьмы – умереть. Вдобавок, когда мозг живет за три разума, тело не поспевает за ним». «Но ты умерла, подруга, чем очень нас огорчило. Очень». Галерея подошла и села на колени возле кресла с мужчиной с зеркальными глазами. «Вы были нам должны за все те слова о будущем, что случились и еще нет, и за ваш раскрытый потенциал». «Раскрытый? Да, как книга». В платье бармена показались страницы, которые медленно листала невидимая рука. «Я ничего вам не должна». «Конечно, ты ведь не ведьма». «Вы лишь одна из строчек идеально срифмованного стихотворения с мощной центральной идеей». «Ну мы уж... шут с тобой, простим тебя за то, что ты так нелепо откисла, как старый бражник, и заключим новую сделку. Память о твоем прошлом в обмен на наше общее будущее». «Никаких сделок, никаких обязательств». Охота опять отступила. «Но ты умрешь, дурында». «Вы сказали, что я уже это сделала. Значит, это не так плохо. Галерея обернулась на своих подельников и пожала плечами. «Какая неприступная!» «Ну, что думаете, владелец, зазывала, ваши мысли?» «Есть понимание». «Ладно, красотка, включаем альтруизм. Мы угостим тебя твоим было, а ты просто подумаешь о нашем будет. Мы-то ничего не потеряем, у нас уже все есть». «Зачем мне помнить о том, кем я была?» «Потому что мы дадим тебе твое «я» и соберем наше. Ты сыпешься, как пыль. Каждый миг, каждый час тебя все меньше. Видишь, твое лицо уходит». Платье галереи пошло рябью, и на миг в нем возникла картина, изображавшая охоту. Вот только лицо ее на полотне было смазанным, одновременно и лицом покойницы, и лицом убийцы. «Ты сейчас не более, чем коллективное осознанное, которое помнят люди». «Вы живы их памятью. Но память изменчива и недолговечна». «Не найдешь своего прошлого, нечем будет наполнить стакан. Пей». «Мы предлагаем вам посетить заведение, что никогда не работало». «Скажу сразу, никаких долгов. Мы принимаем только наличность». «Отдайте нам наши истории. Им у вас больше нет места, ибо пусто. В них внесены правки, с помощью которых мы расскажем их фабуле». «Лишняя личность, все это пустое. Мы коснемся тебя, заберем наше, а ты получишь свое. Займешь любое из отражений по вкусу. Теперь ты и есть истинное лицо». «Если вы не обретете память, вы распадетесь. Если не обретете тело, сольетесь с мороком так сильно, что навечно останетесь в нем. Ваше время ограничено моментом смены лиц ведьмы и мнением безликого полотна города». Теперь бокал с жидкостью из пыльной бутылки оказался в руках покрытого стеклом человека, а галерея заулыбалась и хлопнула в ладоши. «Меняемся, ну же! Все равно обманем и обведем тебя вокруг пальца на чистую воду. На! Держи стакан. Выдержанный субстрат твоей памяти, урожай 72-го года. Да не мни ты сиськи, подруга! За тебя уже никто ничего не решит!» Охота подошла, взяла бокал и стала жадно пить, запрокинув голову. Стеклянное дно тут же начало двигаться, смещаясь, и к тому моменту, когда охота выпила все содержимое, бокал наполнился снова, только с другой стороны. На этот раз внутри будто бы плавали чернила. Последний миг зазывало выхватил его из рук охоты и отошел к остальным. «Этот мальчишка – мой задор и амбиции», – сказал господин с зеркальными глазами, и мальчик выпил треть бокала. «Это тетя, моя боль и обида», – сказал зазывало и притянул бокал галереи, которая тоже осушила его на треть. «Этот мужчина – мой опыт и знания», – закончила галерея, когда человек в полосатом костюме осушил бокал до дна. «Меня звали Дамьян Бол». «Меня звали Галея Бол». «Меня звали Антон Бол». «Я больше не хочу носить это имя». И все вокруг разлетелось осколками. Заведение исчезло. Мгла и пустота заменили собой пространство. И в нем остались висеть два человека. «Я Нарт Маркнес». А затем бесконечно громкий и звонкий шум наполнил все вокруг. Акт 2. Интерлюдия 112. Дара стояла за стойкой маленького заведения, в котором был всего один столик, две бочки вместо стульев и входная дверь. За ее спиной, там, где обычно в баре стоят бутылки и посуда, были огромные запечатанные ворота с изображенным на них поврежденным и частично сломанным лабиринтом, похожим на мозг. «Что ж, рад, что все пришли в себя». За стойкой, как клиент, сидел мужчина в строгом костюме того цвета, который больше всех нравился смотрящему. Он не был стар или молод, хотя в нем чувствовалась опытность и усталость. Степняк ли он, столичник, древний, понять было невозможно. Его череп был абсолютно лысым и покрытым татуировками, изображающим мозговые доли. Лицо же выглядело еще страннее. Вместо двух глаз находились 7 замочных скважин, сквозь которые изнутри головы пытливо глядели наружу глаза, и только 2 из них были одинаковыми. «Прошу меня простить, но нам обоим это чудовищно опасно. Пусть иначе было бы лишь хуже». «Что с вашим лицом?» – спросила Дарья, совершенно растерянная и до сих пор не пришедшая в себя. «Эти замки... Видите ли, я закрыл дол Бондаря, но совладельцы еще не знают об этом. Скажем так, это их контрольный пакет». «Если их убьют, вы умрете». «Это не страшно. Страшно будет, если меня выживут. Не суть. Надеюсь, успею переехать. Не без вашей помощи. Давайте поговорим. Возьмите ключ. Он мне больше не нужен». Человек протянул Дарье огромный ключ в виде часовой стрелки, и стоило ей его коснуться, как он, будто татуировка, отпечатался на ее ладони. «Назначаю вас сторожем. Вдруг захотите открыть свое заведение или, наоборот, закрыть его совсем. Я бы назвал его сторожкой». Маклис кивнул на лабиринт за спиной Дарьи. «Когда она явится, вы услышите. И явитесь в ответ. Я хотел занять место в вас или в одной из сестер. Но ирония в том, что ваш единственный брат подойдет мне лучше остальных. Есть в этом какой-то шовинизм, не находите? Впрочем, дождемся, когда он прочитает книгу». Дарья же, обернувшись и немного придя в себя, вздрогнула. «Я вспомнила». Окончательно все вспомнив. «Мне надо лететь. Там мои сестры». «Прошу меня простить, но вы действительно хотите променять беседу с Недом Маклисом на спящих сводных пустышек?» Дарья кивнула и вышла из-за стойки. «Я с удовольствием бы потратила время на болтовню с тем, кто хотел без спроса занять мое место, заразив меня своими историями. Но там моя семья». Маклис, будучи очень удивленным, точнее, мастерски изображая удивление, улыбнулся. «Они лишь инструменты, бессмысленные куклы, тюльпаны». «Так и я, выходит, тоже. А зачем великому Неду Маклису говорить с инструментом?» Сказала Дарья, открыла своим ключом двери маленького заведения. «Не скучайте, я полетела». И мигом умчалась во тьму, став белой совой. «Вот поэтому вас никто и не любит, Дарья Ривер. Вот поэтому вы мне поможете». «Я, признаться, не люблю злорадствовать. Это лишнее усилие. Но сейчас не откажу себе в удовольствии». «Как будто пьяный был. Как я мог так ошибиться? Что со мной? Словно подросток». «Ну, можно порадоваться тому, что у вас еще очень много жизненных сил. Особенно в вопросе наглости, чванства и самолюбования». Хеймс стоит в центре воронки, созданной тысячами летающих птиц. Его волосы белым туманом струятся вверх, а с одежды вниз течет темная дымка. Вокруг нет никого, но отовсюду звучит голос Красного. «Хотя вас можно понять. Во-первых, ваше сознание еще не восстановилось полностью после опытов Войцеха. Во-вторых, на меня у вас в сознании столько интрузий из-за того, что я ввел в вас знания об интерсхемах, что и вообразить страшно. Плюс я ведь ловко подготовил почву». «И вот это вы называете «не люблю злорадствовать»?» Хеймс оборачивается, но не видит ничего, кроме воронья. «Каюсь. Но вы, Хеймс, будто бы стремитесь погибнуть или испытать себя на прочность. Не воспользоваться этим было бы нелепо. Но как я мог даже не подумать о том, что вы слепой и не нуждаетесь в записях? Ах, какой я стал тупой! Тоже мне великий детектив. И почему никого из остальных это не насторожило? Донни был занят другим. Эльза в его голове туманит любую иную мысль. Синий, ну он, может, и не хотел ничего видеть. Их я легко обманул, показав самое простое. А вот вас, показав сложное. Вы ведь увидели маленькие заметки на полях, да? Перед Хеймсом, собравшийся из десятков темных змеек, выползших из ниоткуда, возникает один из блокнотов, что лежал на столе в убежище Красного. Пятая страница записей. Пусть я и ослеп, но сейчас я могу читать совсем иначе. Лучше и четче. Видите ли, Хеймс, ваша проблема в том, что вы любите усложнять и верить в запутанные вещи. Вам куда проще допустить, что есть человек с искусственным сознанием, который прикидывается обычным, чем поверить в существование обычного человека, прикидывающегося искусственно созданным. Вы уж точно необычный, не так ли? Хеймс наступает на блокнот, и змеи бросаются в разные стороны. Но больше я на это не куплюсь. Купитесь и не раз. Но нет, не думайте, что я надменен, как вы. Я уважаю вас, очень уважаю. Вы действительно один из величайших умов эпохи. Со множеством слабостей это так. Но кто когда видел гениев без слабых мест? Что-то я не заметил уважения от тебя. А потому что для меня уважение и ненависть обычно идут рука об руку. Так я устроен. Уважать значит почитать кого-то не хуже себя. А это вызывает ревность. Я ревнивец. В оценке моей личности, Хеймс, вы, безусловно, ошиблись. Как я и хотел. Пусть изначально я готовил эту ловушку вовсе не для вас, а для Павла и всех фильмов. А вот в вас я не допустил ни единой ошибки. О, извините. Небольшие сложности. Нелегкая концепция. Придется задействовать и остальных. Рядом с Хеймсом возникают, словно упав в воду откуда-то сверху и медленно погружаясь в пучину, Донни и Синий. Точнее, птичья клетка и механический заводной человек. Обычно я не люблю вынашивать планы долго. Это привилегия вашей бывшей начальницы, Алан. Годами плести интриги. Я же придумал, сделал, ошибся, начал заново. Так веселее. Когда ломается один детальный план, ему на помощь приходит пяток собранных на коленке. Но вот вы моя самая долгая интрига. Я пожалею об этом вопросе. Но что все это значит? Мне больно быть таким. Синий и Донни поднимаются. Один подергиваясь, будто только что заведенный, а второй, грузно топая и взмахивая цепями с болтающимися на них птицами. Да, он стирает преграды. Простите секунду. Сейчас так будет лучше. Воронка замедляется. Птицы будто бы тонут в клейкой массе. Одна за другой каждая из ворон смыкает крылья и замирает в воздухе, становясь книгой. Падающие перья являются исписанными страницами. И вот уже вокруг троицы сыщиков возникает комната, наполненная тысячами томов, уходящих ввысь. Пол здесь зеркален, но вместо отражения механического человека, гиганта с птичьей клеткой на голове и высокого худого клубящегося черно-белым туманом ученого, в нем отражаются обычные Донис Скрадовский, Синий и Хеймс. Все тотчас переворачивается с ног на голову, и они принимают свой привычный облик, с облегчением вздыхая. «Видите ли, Хеймс, когда я понял, что вы приняли одну из моих масок за мою внутреннюю суть, я стал годами убеждать Эву, что боюсь вас, что в ужасе от одного факта вашего существования. Позволял ей ощутить надо мной преимущество, власть. Это опьяняет чувство власти. Все ждал, когда же ее эта самонадеянность и уверенность в вашей силе сыграет мне на руку. Но все, как и всегда, вышло совсем не так». Голос Красного доносится из катушечника, стоящего в центре зала, на небольшом постаменте из черных стеклянных змей. «Я думал, вы будете тем незаряженным пистолетом, которым Эва угрожает мне всю жизнь, и который в нужный момент не выпустит пулю. А вышло, что я сам взял вас в руки, зарядил и сделал точный выстрел». «Я сейчас тоже сделаю выстрел», — говорит Хеймс и тянется к поясу. «А-а-а, я бы не стал, когда он здесь». «Я... да, я помню. Вы все еще спите?» Дарья стояла на улице напротив зеленого дома и слушала тревожные сны спящих в его подвале сестер. На пороге дома возник встревоженный и недовольный шепот, шагнув к Дарье, медленно постукивая тростью. «Я исполняю долг. Они в покое». С его пояса послышался тихий, заглушаемый складками одежды голос. Дарья увидела маленькую клетку на боку исполина в вороньей маске, внутри которой лежала кукла, изображавшая ее мать. «Сейчас идеальный момент». «Молчать!» Шепот посмотрел на клетку, затем распахнул своих ворон, чтобы накрыть ее, и в тот же миг Дарья, сама не понимая, почему делает так, коснулась того, кто скрывался под плотным слоем слепых птиц. «Нет!» Вороны вмиг разлетелись в стороны, напуганные, сбиваясь с пути, толкаясь и падая на мостовую пылью и пеплом. Потолок разрезала вспышка, затем послышался гром, и на мостовую тут же обрушился ливень. «Этого...» Перед Дарьей, поникший и изможденный, стоял пожилой мужчина с длинными спутавшимися волосами. «Давно...» Он был весь покрыт птичьим пометом. «Давно не было...» Но даже сквозь жуткий и запущенный внешний вид сквозило благородство и какая-то надменность. «Вы?» «Да». Лицо его скрывала мутная пелена, из-за которой голос звучал будто сквозь ткань, и никаких черт, за исключением внимательных глаз, разглядеть было невозможно. «Что-то... что... что происходит?» Дарья взяла старую ладонь в свои и заглянула в глаза человека. «Вы же...» «Именно». Он, подслеповато морщась от исходящего от Дарьи еле заметного света, кивнул. «Сейчас сказано будет вещь весьма драматичная и весьма очевидная, но я твой отец. И их тоже». Он обернулся на зеленый дом, указывая в сторону подвала. «Но зачем?» «Тише. Я боюсь, мы не успеем договорить». Казалось, лишь сейчас старик, будто только что проснувшись, пришел в себя и стал глядеть по сторонам, выискивая взглядом ворон. «Эта грабовская обновка не оставит меня надолго. Лети, сейчас же, немедленно». «Куда?» «Она укажет, она знает. Так же, как я. Но иначе. Возьми». Он снял с пояса клетку, в которой лежала кукла. «Не выпускай ее, пока не будет слишком поздно. там, куда она укажет, твой друг. Твой настоящий, твой единственный друг. И он идет в западню. Бляха медная. Очень на него похоже. Я нашепчу тебе, что нужно делать. Вороны скоро вернутся. Моя пернатая тюрьма надолго не оставит меня. Сказал старик и обнял Дарю. Хорошо. Он что-то быстро, но четко и обстоятельно прошептал ей на ухо. И не убирая ладони с плеч дочери, отстранился, глядя в ее белые глаза. Ты все поняла? А затем найди меня здесь же. Сделай так же. И я объяснюсь, прося прощения. С ними все будет в порядке? Спросила Дарья, имея в виду то ли спящих девушек в подвале, то ли вообще всех из своих сестер, с которыми теперь ощутила невероятное родство и связь, близкая к идентичности. Если у вас все получится, то ты сама станешь их лучшей защитницей. А он? Ты больше не будешь искать его, моего друга-кота? Я никогда и не охотился за ним. Я хотел убить лишь его имя, ибо оно было смертью. Давай. Дарья метнулась ввысь белой молнией и умчалась в никуда, беззвучно взмахивая совиными крыльями. Но на смену этим взмахам пришли другие, шумные, гулкие. Вороны стали слетаться обратно к зеленому дому. Ха. Мой старый костюм. Ты будешь в бешенстве, когда она вернется. Сказал Адам Мэнс, закрывая глаза и готовясь опять принять на себя тяжелую ношу шепота. Но вместо того, чтобы облепить носителя, вороны, подлетая, стали падать к его ногам, жалобно пища и ударяя крыльями по камню мостовой. Нет. Стоп. Что? А затем воздух перед лицом Мэнса задрожал и разлетелся осколками. В образовавшейся трещине возникла рука, схватившая старика за сознание. Хватит вам здесь сидеть. И вырвала его прочь. В тот же миг все трое ощущают присутствие. Оборачиваются. Над ними, спустившись откуда-то с самых верхушек бесконечно уходящих ввысь книжных полок, колыхаясь в воздухе подобно огромному зонту, нависает черная пернатая мантия. Из нее медленно появляется трость, будто жало или игла, и с грохотом падая вниз, вонзается в зеркало. Мантия, рухнув за ней, расправляет плечи и оказывается шепотом. Какая большая шляпа. Видите ли, вы были правы. Кайлин Бронский не мое имя. Хотя я, признаться, почитаю его самым близким, потому что именно им отмечен важнейшим в моей жизни документе, где ставят две подписи. Я не Шпинель, не Понт, ни кто-то еще. И я не боюсь вас, потому что вы меня поняли. Ведь вы не поняли обо мне ровным счетом ничего. Синий, Донни и Хеймс, пятясь, обходят пьедестал с катушечником так, чтобы он отделял их от шепота. Раз труп звукового аппарата поворачивается вслед за ними. Хеймс, вам всегда нужно быть лучшим. И как бы вы ни говорили на ваших великолепных лекциях о том, что нужно быть лучше себя, сами вы обожаете быть лучше других. Ведь все познается только в сравнении с остальными. Да как ты можешь знать об остальных, если ты сам лишённая эмпатии машина? Мне нравится, что вы купились и на эту мою маску. Она мой безусловный шедевр. Да есть в тебе хоть что-то настоящее. Даже то, что ты подделка, ты умудрился подделать. И здесь ложь. Везде ложь. Нет, не везде. Кое в чем Хеймс прав, точнее, был прав. Я и в самом деле его ненавидел. Знаете, почему я не люблю художественные произведения? Там обязательным показателем качества является изменение и развитие героя. Слабый мальчишка проходит сложный путь и становится великим бойцом. Или наоборот, злобная тетка осознает тщетность своей жизни и становится милой и заботливой опекуньей. Но так не бывает. Люди не меняются никогда. Они могут лишь обрасти опытом, прошлым, впечатлениями, но остаются теми же, кем были. Потому я и ненавидел вас, ибо не верил. Я изучал ваш жизненный путь и был в ужасе. Из человека, сочетающего в себе худшие качества, что есть на свете. Работа на власть, шаблонный патриотизм, жестокость палача, готовность убить десятки людей. Ради науки вы стали Хеймсом, гуманистом, идеалистом, прогрессором, великим ученым, просветителем. Я никогда не видел, чтобы такое было возможно. Вы неправдоподобны. Вы будто бы сгорели в вами же созданном в X-13 пожаре и создали себя заново из пепла. Так не бывает. Это признак полного безумия. Читая вашу биографию, общаясь с вами в письмах, я понял, что восхищаюсь вами и возненавидел. Шепот не двигается, наклоняя голову и изучая то одного, то другого. Но в отражении зеркального пола, по трещинам, что пошли от вонзившейся в него трости, медленно ползет темная, пернатая и похожая на плесень субстанция. Однако сегодня все изменилось. Вы все тот же чванливый, наглый и самоуверенный человек, лицемерно учащий других быть теми, кем вы сами не являетесь. Кто не умеет, тот учит, да? Так что я успокоился. Ты псих! А кто из нас нет? Я знаком с тобой много лет, но я должен спросить, кто ты такой на самом деле? А ты? Все, что тебя окружает, это ложь. Выходит, я и не знал тебя никогда. Но не тебе меня винить, друг мой. Эти люди, Хеймс, Донни, они же не знают истинных причин того, почему ты связался с ними. Кто тобой управляет на самом деле и чей интерес ты представляешь? Я ведь не зря тебя спасал. Или вы считаете, что такой, как он, просто играет в благородство? Так, о чем это он, хрономер? Да снова ложь, явно. Все его истории — обман. Все его слова — обман. Даже девчонка из его байки, его, как я понял, жена и моя бывшая коллега — это тоже ложь. Не удивлюсь, если ее не было. Нет, это единственная правда обо мне. Она — моя правда. Женщина, которую я так и не смог понять. Все вокруг начинает трястись. Книги падают на пол. И из них слышится змеиное шипение. Но несколько секунд спустя все заканчивается так же быстро, как и началось. А неплохо. Купился на такой дешевый фокус, чуть не втянулся. Но у меня тоже есть прощение, я тут немного занят снаружи. Видите, и меня можно чем-то зацепить. Я, Хеймс, теперь начинаю понимать, чего это ты его так по-особому любишь? Неужто и у тебя есть что-то живое? Мое живое было одним человеком. Ты прекрасно ее знал, ее больше нет. Самое страшное, что могло случиться в моей жизни, уже случилось. Трещины на полу ползут во все стороны, и тройке сыщиков приходится отойти к шкафу. Каждый из них, как умеет, пытается найти выход. Но ни аутоиммерсия, ни концентрация, ничего не помогает им. Ладно, хватит тянуть время. А перед тем, как я объясню вам все, Хеймс, ответьте на вопрос. Ваша пафосная реплика о том, что сознание — это нечто большее, нежели набор методик и систем, что вы имели в виду? А ты так и не понял? Да, ибо так я не считаю. Но вдруг в вашем лицемерном высказывании «романтика» есть любопытное заблуждение. Иррациональность. Непоследовательность. А, что? Нет. Я объяснять не буду. Попробуй догадаться сам. Проанализируй меня. Пойми, почему я придерживаюсь такого подхода. И если у тебя получится понять, осознать меня так глубоко, заглянуть не в сознание, а в подсознание, то ты осознаешь и эту концепцию сам. А если не получится, значит, ты в принципе не способен ее принять. И хоть ты сам и есть невероятно нерациональный человек со своими несрабатывающими планами и бесконечным сожалением о покойной супруге, ты никогда не сможешь ее постичь, и объяснить ее тебе будет невозможно. Подумай над этим. Из динамика раздается шум, словно кто-то что-то записывает. Какая милая околесица. Я запомню эту мысль. Давайте к делу. Я достаточно долго отвлекал вас этой пустой болтовней, чтобы все завершилось. Мне пора уходить. Но я объясню вам детали. Это, как вы знаете, небезызвестный вам шепот. Легенда ночных улиц и мститель, идущий за тенями убийц, чье имя назвали. А думаю, вы наслышаны. Кабинет с бесконечными шкафами к этому моменту становится совсем иным, темным. Воздух сгустился, пространство сжимается. Человек, которого вы пробудили моим методом, что я специально для вас расписал, Алан, за что вам, кстати, большое спасибо, долгое время носил его образ в морге. Использовал как броню. Чего? Адаму Мэнсу нужно было защититься, чтобы до него никто не мог дотянуться. Соткать себе уникальный внутренний покой, в котором, пребывая в некоем ментальном анабиозе, он мог бы избежать некоторых неприятных моментов. И он взял себе эту личину по совету нашего общего друга Павла Грабова. Трещины на полу покрыли темной сеткой всю его зеркальную поверхность. А под самим шепотом уже нет никакого зеркала. Есть лишь глубокая бесцветная мгла. Базис. По сути, шепот сейчас — это живая психическая броня Мэнса. Плененная и симбиотизированная. Да, симбиот — хорошее слово. Но шепот же был до Мэнса. В легендах. Именно. Внутри Мефемы шепот жил годами, ему много лет. Но Мэнс, будучи человеком невероятного ума и, что важнее, осознанности, с помощью Грабова и моей, в общем, воспользовался его образом. Приручил его, как думал. К сожалению, не все пошло так, как надо, и бывший ректор Гафина заснул. Шепот тоже, знаете ли, не лыком шит. Стоп! Но ведь Мэнс в контейнере, так? А шепот нападал на нас в тоннеле, там, где еще кувалда был. Надо было тогда его замочить, гнилую брюкву. Да, потому что шепот жаждет получить полную власть. Вы же знакомы с заступниками детских банд. А шепот — это куда больше. Защитный паттерн всего и вся. Воля в чистом виде. Ни свет, ни тьма, бесконечный туман и серость морока. Так как Мэнс нужен мне пробужденным и мыслящим, шепот оказывается излишним. Я уже был почти готов отправиться на охоту за ним, но оказалось, что это опасно. Ведь я бы попал в ту ситуацию, в которой теперь находитесь вы. Двойная ловушка. Мы охотники, и мы же приманка. Как нелепо мы вляпались. Вот ты сволочь. Именно. Шепот сейчас ищет нового хозяина, ибо мы содрали его с Мэнса как одежду и бросили в угол. После стольких лет он уже не может быть автономным. Ему нужен носитель. А, к несчастью, носитель, скажем так, выйдет из игры. Я, как понимаете, к этому пока не готов. Зачем здесь они? Хватило бы и меня одного. О, снова высокомерие, Алан. Как мило знать, что вы не учитесь на своих же ошибках. Видите ли, для того, чтобы содрать шепота с носителя, нужно много рассеянного и вторичного внимания. Я поначалу хотел использовать для этого ГСУшников, но... В общем, вас троих хватит. И вы, Донни, и ты, Синий, готовы принять его. Из-за сыворотки, что я дал вам в качестве ментальной брони. Вы же, Хеймс, из-за своего нынешнего состояния ума и сильнейший, как это ни прискорбно признавать воли, тоже можете стать его носителем. Плюс на вас брызнули розовым. Видите, он даже склонен к вам. Шепот медленно поворачивает маску то на одного, то на другого, дольше всех задерживая взгляд на ученом. Слушайте, я не хочу казаться тупым, но, ребята, я далек от такой науки, от мистики всей, от пограничья. Механизм, ты понимаешь, к чему все это? От кого Мэн спрятался внутри? Неважно, звонко, не скажу. Итак, вот вам данность. В текущий момент шепот и внутренний покой, и страж, и оружие. А также симбиот, которому нужен хозяин. И кто-то из вас должен им стать, а остальным нужно будет позаботиться о сохранности тела. Потому что если первый умрет, то потом он явится за вами. А если нет? Ну, тогда вы будете сидеть тут до тех пор, пока шепот не разрушит ваше сознание. Потому что вас он уже не отпустит. Выхода нет. Он единственная дверь. Верни ему Мэнса и отпусти нас. Нет, к сожалению, не могу. Мэнс нужен мне в сознании, иначе ничего не выйдет. Ты же понимаешь, что мы найдем и убьем тебя, да, Красноглазка? Удачи вам. Катушечник с шипящим звуком исчезает, оставляя трех сыщиков наедине с их решением. Официально беру себе титул самого тупого ученого и сыщика столицы. Мы в говне, это очередной раз моя вина.